имелись предпосылки от системы на твой поиск. Ведь мы получили целую квестовую цепочку. Видимо, сказался мой статус Агнца, помноженный на свойства одиночки, всеобщую ненависть и найти и уничтожить. Последние не только усиливали мою способность наращивать бонусы во время отчуждения, но и ощутимо подогревали интерес к моим поискам. Впрочем, та же система могла выдать цепочку как на поиск чумы, так и безумного ухареза. «В какой именно гильдии вы состоите?» Помимо стальных и беспощадных, за моей головой могли охотиться и фантомы, но ответ Вечного не подтвердил догадок. Наемники оказались частью крупного объединения Вечных, идущие по следу. Один из самых крупных анклавов, специализирующихся на выслеживании целей. Одной из фишек были заключаемые контракты, жестко прописывающие множество «если» и «может быть», причем идущие строго следили за собственной репутацией. Если того требовал наниматель, давали добро на урезание статов исполнителям в случае, если те нарушали конфиденциальность. Можно сказать, это была организация, а не гильдия, со своим устоем и специализировавшаяся на определенных услугах, по сути, сдавая в наем рабочую силу. Собственно, корпус лекарей, организация носильщиков, печать демонологов и призывателей — все это уже переросло в подобие фирм. «Где вы нашли зацепки?» «Поначалу мы долго исследовали столицу. Как итог, к нам в руки попала зачарованная алой руной взрывающаяся склянка с кровью, с помощью которой провидица указала зону поиска. Та получилась довольно обширной, но при условии, что это были неразведанные земли, мы не стали отказываться. Ведь в худшем случае у нас на руках будут карты дальних земель. Крупные гильдии обычно их охотно покупают». Вот и аукнулось мне создание взрывающихся склянок со своей кровью вместо основного ингредиента. На пик моей алхимической деятельности пришелся не один десяток этих поделок. Львиная доля должна была осесть в лагере грешников, но не мудрено, что отдельные экземпляры дошли до столицы. Зона поиска была огромной, и поначалу все шло довольно тяжело. С одной стороны, на нас сыпались награды за открытие новых локаций, с другой — это указывало на то, что цель поисков попадает в убежище не прямым путем, а используя портал, — озвучил верное предположение Вечный. Лишь спустя неделю нам повезло. Видимо, парень уже сильно сомневался в своей удаче. Скрытая локация, за обнаружение которой нам не дали награду первооткрывателя. Начав копать в этом направлении, мы довольно быстро отыскали косвенные следы, по которым мы отыскали эту гору. Оставив маяк, мы вернулись в столицу и передали через местных посредников весточку заказчику. Сколько групп вроде ваши отправились на поиски? Этот момент был весьма важен, так что я сосредоточился на ауре разведчика, готовясь уловить даже самую малейшую перемену. Изначально нас было около 50 групп. После недолгой паузы Вечный все же добавил, это без сомнений важное уточнение. Чем фактически спас свою жизнь от нескольких месяцев заточения в могильнике. Ведь такая оговорка снижала фактическое количество потенциальных врагов в 4 раза. По факту, сейчас в деле осталось не больше 10. Большая часть сместила акценты на разведку еще до разлома. Видимо, натолкнулись на нечто интересное. Остальные пересмотрели приоритеты после того, как оказались заперты в Теллуре. Количество потенциальных преследователей совсем не радовало. Тем не менее, после разлома количество желающих поохотиться в неразведанных землях уменьшится. Правда, вместе с тем наверняка подскочит качество каждого охотника. Кроме того, в погоне за личной наживой отдельные группки практически не передавали важную информацию, а это давало мне дополнительное время. Понятное дело, когда люди отойдут от разлома и все успокоится, а только это должно занять около недели, руководство идущих по следу обратит внимание на пропажу одной из групп. Пару дней, возможно, на такое будут смотреть сквозь пальцы, списывая на последствия переноса в Теллуру. Но вот после наверняка сопоставит миссию и, собственно, пропажу отряда. А дальше, даже если сами не рискнут преследовать, попросту продадут информацию, подставив меня под удар. Где и когда проходила встреча с заказчиком? Прежде всего, нужно определиться с кругом подозреваемых. Проще противостоять врагу, личность которого знаешь. Поначалу заказчик молчал, но нас такой вариант вполне устраивал. Если задание идет изначально от Вечного, который не выходит на связь, его в конечном итоге, как правило, засчитывают, причем с дополнительной наградой. А вот заказчик, напротив, получает штрафы. Практически сутки мы отсиживались в столице. До закрытия квеста оставалось всего пару часов, так что вопрос казался решенным. И в нынешних обстоятельствах мы не горели желанием отправляться в дикие земли. Мы перепробовали с десяток способов покинуть Теллуру, но ни один из них не сработал. На этих словах разведчик с надеждой попытался посмотреть мне в глаза, но в итоге довольно быстро отвернулся, не выдержав давления. Теллура реальна, и это факт, по крайней мере для меня. Так что мне нечем было утешить Вечного. Пусть имелись лазейки, позволяющие вернуться на Землю, я очень сомневаюсь, что там сейчас все тот же спокойный мир. Заказчик объявился сразу же после Алой Луны, продолжил разведчик, так и не дождавшись ответа. В столице на тот момент царил хаос. Далеко не все Вечные пришли в себя. А те, кто более-менее оклемался и не попал в руки стражников, старались забиться по самым темным углам и лишний раз не попадаться местным на глаза, попутно собирая воедино едва не спекшиеся мозги. В такой обстановке желание нанимателя встретиться здесь и сейчас выглядело странно, но отказаться мы не могли, ведь в противном случае нас ждали немалые штрафы за нарушение договора. То, что заказчик появился лишь после разлома, наводило все на того же дубля. Пусть у меня и нет доказательств. Я практически уверен, что во время прошлого совета его проекция переместилась с Земли. Если он до последнего не заходил в Теллуру, то после катаклизма мир мог принудительно притянуть его. Степан Маркович говорил, что после достаточного слияния с Теллурой подобный исход возможен даже в случае гибели изначальной оболочки. Душа попросту перенесется в аватару. Пусть дубль отлично подходил на роль заказчика, останавливаться лишь на нем не стал. Гунгун, псих, повелевающий городом, полным искаженных. Этот парень мог оказаться той самой слизью. Неудачный эксперимент с силами Инферно, отдача после гибели Сабнака на божественной арене, последствия собственной смерти от серпа сумрачной. Новому облику орка могло найтись множество объяснений, но с мотивацией у этого Вечного не было проблем. «Друг, тот Вечный форменный псих!» Пока я пытался собрать факты и догадки в портрет врага, разведчик собрался с силами, решил испытать удачу и отделаться малой кровью. Один только его внешний вид, если он оказался не иллюзией или мороком, говорит о том, что с ним что-то пошло не так. Ты ведь и сам пережил Алую Луну, так что должен понимать, каждый из нас в той или иной степени изменился. Но тут особый случай, полный сдвиг по фазе. Он все время бормотал, вновь и вновь повторяя несколько имен, в том числе и твое, Алькор. Мой ник главарь озвучил после недолгой паузы, словно боялся, что это может меня спровоцировать. «Не знаю, что произошло между вами, но мы тут ни при чем. «Тем не менее, вы сами выбрали его сторону», — покачала головой в ответ. «У нас не было выбора. Мы изначально связаны контрактом, и по пункту договора наниматель имел полное право выдать дополнительные вводные. Озвученная задача — проникновение и нанесение максимального урона — прошла контроль со стороны системы, и в случае отказа нам грозил ощутимый штраф. Причем речь идет совсем не о золоте». В подтверждение своих слов разведчик материализовал перед собой свиток, который тут же упал на землю, ведь Вечный все еще был скован распятием. Признаться, я был удивлен, увидев задание. Условия, награда, дополнительные пункты и даже штрафы в случае провала выглядели вполне сносно. Но вот последствия за отказ были из ряда вон. Проседание основной характеристики на 30%. И пусть речь шла не о постоянном эффекте, но срок в 90 дней являлся немалым. Но даже после этого он лишь уменьшался до 10% штрафа и приобретал постоянный характер. «Но даже если забыть о договоре, с подобным существом не стоит связываться». После недолгой паузы Вечный продолжил, видимо, решив не утаивать важную информацию. «Оно способно распространять забвение. Возможно, ты слышал о болезни, что едва не уничтожило один из городов на периферии кластера и уже успевший пустить корни в столице. Тварь, взявшую в плен фантомов, в том числе и их лидера, до сих пор не смогли прикончить. А ведь это всего лишь марионетка в руках слизи. Теперь ты понимаешь, с чем столкнулся?» «Да, кое-что я понимал. Некто пытался запугать меня силами, которые мне же и принадлежат. С одной стороны, подобные слова звучали откровенно смешно, вот только с другой, в Теллуре как минимум один вечный действительно мог попытаться присвоить забвение. Старик упоминал о фанатиках в Синих Горах, что поклоняются оскверненному колодцу, как святыне. Добавим к этой формуле вечного, и только боги знают, чем это могло закончиться. Не исключено, что оно стало слизью под влиянием забвения после разлома. Склизкий сгусток непонятной массы. Чем не инкубатор, а то и вовсе воплощение болезни. Первым делом проверил статус как колодца в горах, так и трактира в столице. На первый взгляд ничего необычного, но панель, откровенно говоря, оказалась малоинформативной и показывала лишь то, что обе структуры исправны, дают полагающиеся бонусы, и для полной активации этого добра мне следует лично их навестить. При таком раскладе заказчик может оказаться не простым вечным, а кандидатом на роль всадника или даже скакуна-конкурента. Перспектива, мягко говоря, паршивая. А ведь запертые в данже-трактире вечные также могли исказиться после слияния. Тот же глава фантомов наверняка не рядовой игрок, а значит, мог не просто выжить, но и эволюционировать даже под действием болезни. Судя по ауре, главарь лазутчиков ожидал от меня более бурной реакции. Секундное удивление вечного быстро сменилось непониманием, а то и страхом, и его можно было понять. Кто может игнорировать всадника? Ну, или его скакуна. Если не заморачиваться, то на ум приходят три основных варианта. Псих, идиот и гордый обладатель стальных нервов. Последний вариант вроде как не сулил дополнительных проблем для пленников, в отличие от первых двух. «Я рассказал все, что знал». Нетрудно догадаться, к чему пытался подвести разведчик. «Вторгнувшись, вы нанесли немалый урон моим владениям, который придется оплатить в десятикратном размере. Извинения не помогут обители восстановиться. Да и в конечном счете люди зачастую принимают доброту за слабость, а слабость для меня — непозволительная роскошь. Назови сумму, и мы возместим. Мне не нужно золото. Платой будет заточение». От этих слов аура каждого лазутчика дрогнула. 10 дней будет достаточно. После же я дам вам выбор». «Но с каждым днем боль будет расти», словно не веря услышанному, закричал один из вечных. Прикрыв глаза, я мысленно потянулся к омуту боли и, отыскав нужные ощущения, влил их в говорившего, заставив кричать и дергаться на кресте. «Это лишь крупица той боли, что испытывает вечный, когда ему отрубают руку». Намёка оказалось достаточно, чтобы даже стонущий от боли парень прочувствовал ситуацию. «У любого поступка есть своя цена. За свой вам предстоит расплачиваться 10 дней, после чего вы получите шанс на свободу». На этот раз никто не бросал громких слов в попытках выторговать более выгодные условия. Ведь каждый понимал, что спустя отведенный срок все может закончиться, но если перегнуть палку здесь и сейчас, разговор может пойти совсем иначе. Прежде чем уйти, я сумел заполучить фрагмент карты пленников, на котором легко отслеживал путь от свободных земель к долине, помеченной как скрытая территория. Благодаря регулярным охотам девчат вокруг обители, я уже имел некоторое представление о локации. Та, скорее всего, была закована в кольцо гор, и новые данные это лишь подтверждали. Идущие по следу нашли не прямой путь к долине, а древние развалины с едва действующим стационарным порталом, активировав который попали в аналогичное сооружение, уже по эту сторону. Поначалу услышанное меня не порадовало, ведь благодаря артефакту чужаки преодолевали несколько сотен километров моментальным прыжком. Но, к счастью, имелись и положительные моменты, причем весьма ощутимые. Прежде всего, портал оказался в ужасном состоянии и мог переместить за раз не больше полудюжины целей, после чего уходил на 12-часовое восстановление. Опытный и достаточно прокачанный артефактор наверняка сможет подлатать, а то и вовсе починить телепорт. Но тут всплывал второй момент. Половина механизма располагалась уже в пределах долины, причем в одной из множества пещер. Видимо, изначально планировалось, что та самая пещера станет плацдармом для сил вечных скаутов. Обосновавшись в изолированном подземном лабиринте, довольно удобно удерживать оборону. Но это же правило работает и в обратную сторону. Если заранее знать о вторженцах, можно относительно малыми силами сдерживать их в природной клетке. А то и вовсе вырезая на подлете. Добавим к этому возможность накрыть зону глушилкой. Я значительно уменьшу шанс мага-портальщика бросить временный маяк для остальных. Как правило, такие люди не участвуют в битве до победного конца, а пытаются прошмыгнуть мимо обороняющихся и бросить им за спину подобный сюрприз. Как минимум, ему придется довольно долго искать чистое место. Имелся небольшой соблазн попытаться уничтожить древний механизм, но я довольно быстро отказался от этой затеи. Навряд ли подобный метод сработает именно так, как мне хотелось. Покинув могильник, сразу направился в покои, в которых восстанавливались бездна и чешуйка. Шаманка неподвижно лежала в кровавом ложе, медленно регенерируя потерянную конечность. Два оставшихся ложа были заняты женой и сыном Агадора, так что ящерке пришлось восстанавливаться собственными силами. Благо, она не так давно успела обзавестись сильной регенерацией. Правда, сейчас не это было главным. Сидя в стороне, девушка со смешанными чувствами смотрела, как на лапе затягивается длинная рубленная рана, покрываясь новой чешуей. «Чеша!» Девушка, не заметившая моего появления, вздрогнула, услышав искаженной маской двуликого безжизненный голос. «Аня, ты в порядке?» Взяв под контроль артефакт, я продолжил уже куда мягче. «Нормально, наверное», — неуверенно ответила она. «Все слишком запутанно. Меня словно выпотрошили, разорвали на мелкие кусочки и перемололи в бесформенную массу, которую вернули в это тело». Девушка говорила, даже не смотря в мою сторону, словно рассуждала сама с собой. «Поначалу я даже не узнала Диану, и, если честно, то мысли до сих пор путаются. Скорее всего, это временный побочный эффект», — тут же ожила бездна. Причем даже я не мог понять, кого она на самом деле пытается успокоить. Ящерку, себя или меня. «Наверное, ты права», — тихо сказала Аня. «Просто сейчас тяжело. Нет, пусто. Из меня словно вырвали кусок души, оставив внутри зияющую дыру». Слова девушки навели меня на совсем нехорошие мысли. Но, проверив искру чешуйки, я не заметил в ней даже намека на пустоту. На первый взгляд, с ящеркой все было в порядке. Но я не спешил радоваться счастливому финалу, в котором все оказались живы и здоровы. Главарь лазутчиков был прав. Каждый вечный в той или иной степени преобразился в миг, когда взошла алая луна. Так что не стоило отбрасывать предосторожность, ведь излишний оптимизм может сказаться на продолжительности моей жизни. Тем не менее, в отношении ящерки речь шла исключительно о том, чтобы за ней присматривать. Не более того. В рассказе «Чешуйки», а говорила именно она, имелись некоторые нестыковки с версией вторженцев, но я счел их несущественными. Банально различный взгляд на одинаковые ситуации и ничего более. Чужаков охранная система приметила еще на подступах к обители, во внешнем периметре пещер, тех самых, что были отрезаны от нас завалом. Лоза оказалась довольно живучей и продолжала выполнять отведенную роль даже после обвала. Поплутав по лабиринту пещер, чужаки довольно быстро сделали вывод, что нужно искать обходной путь, и в итоге отыскали провал в горе. Заминка оказалась достаточно долгой, чтобы бездна и недавно очнувшаяся чешуйка успели приготовиться, да и сама обитель не отставала, пробудив двух стражей. Так что едва команда вечных преодолела половину отвесного спуска пролома, чешуйка выдала по ним огненно-магический залп, в прямом смысле слова сбив врага. Мир Теллура наделял своих новых детей немалой силой и способностями. Тем не менее, упав с достаточной высоты, практически любой вечный мог отправиться на перерождение. Самое малое, на что рассчитывали девчата, оглушить и вывести из строя врагов. Но план не удался. Видимо, сказалась специфика работы чужаков. Лишь один из них получил дебаф, в то время как оставшаяся троица моментально перешла в атаку. Стражи обители обладали немалой силой, но та прежде всего была привязана к моему уровню, который уступал нападавшим. Прочие мои заслуги не учитывались, так что лишь при поддержке от пристанища костяных воинов не смяли за считанные секунды. Слепая бездна вовсе не могла даже толком защититься. Лишь потому, что враги прежде всего хотели вывести из строя противников, а не убить, она отделалась потерей лапы, а не ушла на перерождение. Спасла положение ящерка. Добравшись до очага, она обрушила на врагов огненный ад, лишь чудом не испепелив тех в одно мгновение. Чужаков спасло наличие артефактов, которые гасили разовый урон, но не выдержав подобного напора, они разрушились, ударив отдачей по хозяевам. Чешуйка, воспользовавшаяся куда большими силами, нежели могла спокойно контролировать. Как итог, тоже поймала отдачу, но перенесла ее куда легче. К слову, после Алой Луны сродство девушки со стихией ощутимо увеличилось. Причем речь шла не только о моих догадках, но и голых цифрах в статах ящерки. «Отлично справились с охраной обители, но расслабляться раньше времени не стоит». Девушки были вымотаны, прежде всего морально. Вот только мне было нечем их порадовать, ведь эта битва лишь первая из числа многих, что нас ждут. Пересказ того, что я узнал от пленников, не занял много времени. Своими выводами я поначалу не делился, лишь добавил, что разведчик искренне верил в то, что говорил, после чего предложил остальным озвучить собственные мысли. «Мы раньше пару раз пересекались с идущими по следу. Бездне не потребовалось много времени, чтобы обдумать услышанное. Нам требовалось найти несколько местных, по одному из заданий с жестким ограничением по времени, так что пришлось прибегать к сторонней помощи. Тогда с нами сотрудничали их новобранцы, не прошедшие первую распу, но общую модель их гильдии, или скорее даже организации, уловили. Они не клан, который подобен цельному отлаженному механизму, где каждая шестеренка выполняет свою функцию и жестко связана с соседками. Структуру идущих дробится на самого разного рода ячейки, которые зачастую конкурируют друг с другом. Я почти уверена, что информация о долине действительно не стала достоянием всей организации. В погоне за большим кушем они загнали себя в ловушку. Тем не менее, это не дает нам никаких гарантий в отдаленной перспективе». Бездна пришла к тем же выводам. Как только ситуация в Теллуре успокоится, найдется немало вечных, что попытаются занять теплое место под солнцем этого мира. Подобные организации вновь начнут собирать силы. Наверняка будет введен более жесткий контроль, и без сомнений со временем заметят пропажу группы. Поначалу на подобные будут смотреть сквозь пальцы, но при таком раскладе будет несложно связать цель их поисков с пропажей и сделать правильные выводы. Возможно, сами по себе идущие не рискнут отправлять новые группы, но никто не помешает им слить информацию в погоне за наживой. «В любом случае, это не могло длиться вечно», — кивнула собственным мыслям бездна. «Нам и без того повезло, что так долго оставались в тени. Главный вопрос — как распорядиться имеющимися ресурсами?» Прикрыв невидящие глаза, шаманка явно взялась за работу с системой. И я не стал ей мешать. Мозговой штурм Дианы затянулся, но я не стал подгонять девушку. «Оставленные тобой 500 000 золотых уже ушли на аукционе. Причем около половины пришлось отдать на магические ядра, особые артефакты, являющиеся сердцем и главной начинкой глушилок. На оставшиеся деньги я закупила зачарованные блоки из черного турмалиона. Условно, этот материал является универсальным и не привязан к какому-либо типу строений. Заточен под нейтрализацию магических атак. Но конкретно на эту партию нанесена особая вязь рун, с помощью которых башни-властители смогут перенять часть свойств замка, к которому прилегают. В нашем случае это правило распространяется и на бонусы от обители». Слушая бездну, параллельно проверил хранилище и был удивлен, причем не самым приятным образом. 500 000 золотых. Пусть для крупных гильдий это наверняка не такие уж и большие деньги, но для большинства вечных это недостижимая сумма. По крайней мере, на данном этапе. Вот только их едва хватило на 3 магических ядра и партию блока, которых даже не хватит на нужное количество башен. В лучшем случае речь будет идти об укреплениях высотой в 2 метра. Единственное, что утешало, так это радиус покрытия — 10 километров. Правда, это при условии, что каждая из 3 ядер будет функционировать, находясь в общей системе. Но стоит выпасть хотя бы одному, и эффект упадет вдвое. А по отдельности они и вовсе накрывали всего 1 километр. Как итог, тратить эти материалы на укрепление самой обители. Магические ядра, собранные в одной точке, дадут минимальный эффект. А черный турмалион потеряет больше половины заложенного потенциала. Ведь руны станут попросту бесполезны. Думаю, нам следует сделать упор на строительстве этих самых башен и их максимальное укрепление. Хорошо. До идеального плана шаманки было далеко. Но в сложившейся ситуации лучшего у нас не имелось. В таком случае нужно в кратчайшие сроки разведать территорию. В идеале задействовать ресурсы Фелис. После арены нашей с ними репутации должно хватить для покупки карты. Как правило, местные неохотно делились подобного рода информацией, особенно в толком неразведанных землях, но попытаться стоило. Если будет стоять выбор между золотом и ответной услугой, в качестве оплаты убирай первое. Время — слишком ценный ресурс. Сейчас время куда более ценно. С подобным заданием должен справиться и один человек. Вот только в этом и была главная проблема. У меня не хватало рабочих рук. На первый взгляд, идеальным кандидатом для этого задания была бездна. По крайней мере, в плане коммуникативных способностей. Но, будучи слепой, она непригодна на данный момент для этого задания. Без сопровождающего она попросту не сможет добраться до поселения Котанов. А ведь если дело с картой не выгорит, то требуется самостоятельная разведка. Второй в списке была сумрачная, но выдергивать ее из витка категорически не хотелось. Пусть от группы не поступало никаких негативных вестей, ослаблять их в подобном месте не самая лучшая идея. Последний кандидат — ящерка. Но и тут загвоздка. Отпускать едва пришедшую в себя и неизвестно в какой мере пострадавшую девушку тоже не резон. Новичков я вовсе не рассматривал. Помимо аналогичной замены с сумрачной, они попросту не имели нужной репутации с Фелис. Значит, попытка выкупить карту заранее обречена на провал. Да и КПД в зачистке витка ощутимо больше, нежели в банальной разведке. Остались лишь местные, а именно Хим и Полос. Куда предпочтительней выглядел именно крыс. Но опять же всплывал вопрос с зачисткой спирали. Гнол, в отличие от первого, являлся свободной единицей, не состоящей в стае и не связанной со мной особым долгом. Конечно, можно было условно приписать себе его спасение, но при условии, сколько оно у меня заняло и что за это время пережил местный, как-то язык не поворачивался. В итоге он попросту не был обязан помогать. Если подумать, то я даже почти уверен, что он предпочтет остаться в стороне. Начиная с нашего воссоединения, он вел себя довольно прохладно. Поначалу все походило на банальную злость, за все тоже долгое спасение. Но присмотревшись к ауре, я увидел, что Полоса одолевают совсем иные эмоции. Видимо, пришло время сделать первый шаг навстречу собственным обещаниям. Растопырив пятерню, я вытянул лапу так, чтобы ладонь оказалась напротив ритуального диска в моей груди, после чего вытянул искру Иллании. Душа девушки, что все это время защищала меня, а порой и всю стаю от боли. Не будет преувеличением сказать, что в ней заключалась немалая часть моей силы. Ведь легко закрывать собой других и идти на самопожертвование, когда не чувствуешь боли. Да, не раз и не два эта способность подводила. Тем не менее, у меня всегда была надежда. Искра, с трудом сбрасывая из себя десятки бесплотных нитей, рвалась на волю. Но сейчас было самое неподходящее время, чтобы начать в полной мере чувствовать боль. Словно чувствуя эти мысли, тело не желало отпускать столь ценного союзника, готовое даже сделать из него пленника. Тем не менее, я сделал свой выбор. Ведь если подумать, то подходящее время никогда не наступит. Спустя неделю весь кластер узнает о долине, а значит, с того момента начнутся визиты чужаков, жаждущих заполучить кровь или голову Агнца. Скорее всего, первые попытки будут слабыми и неуверенными, но по мере того, как я буду укреплять обитель, подойдут более значимые силы, и вновь мне потребуется Иллания. Подобный хоровод оправданий может продолжаться вечно. Да, клятва, данная Кицуны, никуда не делась, и спустя месяц я буду обязан отпустить Илланию. Вот только лучше избавиться от всех, если и может быть. Повредив большую часть связывающих искру и ритуальный диск нитей, я разжал лапу, прервав процесс. Иллания не получила свободу, но, тем не менее, я запустил необратимый процесс. Мы все еще оставались одним целым, но теперь день ото дня наша связь будет слабеть, и чуть раньше, чем через месяц, Искра получит полную свободу. Догадка оказалась верна. Аура шамана моментально преобразилась, избавившись от холодной отрешенности, граничащей с недоверием. Гнол прекрасно слышал весь наш с бездной разговор, так что мне не потребовалось вводить его в курс дела и даже просить о помощи. «После того, как Иллани обретет истинную свободу и тело, я буду готов стать частью стаи, если ты того пожелаешь». Мы оба знали, что я не откажусь от подобного пополнения. Тем не менее, Гнол не нарушал правил игры. «Ну а пока я постараюсь доказать свою пользу». С благодарностью в глазах, кивнув в мою сторону, местный на зависть вечным шаманом, довольно ловко и быстро покинул обитель, без особого труда повторив мой путь через разлом в стене. «Бездна, на тебе все так же аукцион». Откровенно говоря, на большее она сейчас была попросту не способна. Тот же крафт вслепую навряд ли принесет плоды. Оставалась лишь работа через систему. Прежде всего, ищи аналоги той добычи, что мы получили из витка и логова. Находясь в пределах обители, стоило мне лишь пожелать, и вся добыча отправилась в хранилище, так что шаманка могла легко брать образцы. Сравни, где фарм перспективней, но сразу учитывай потерю времени на дорогу к норе и необходимость периодически сгружать лут через посыльного. Ставлю 9 из 10, что победит именно спираль. Но лучше не действовать вслепую. Ведь у того же логова есть довольно интересный тип тварей, которых вроде как не находили, по крайней мере в пределах нашего кластера. Да, проверь информацию по оборотням. В норе есть подобные монстры. Прикончить их не удалось. И что будет по дропу, не могу сказать. Пусть сейчас мне пришлось отступить, в следующий раз, с должной подготовкой и придерживаясь постепенной зачистки, я вполне могу попробовать на зубок подобных тварей. На ящерке посильная помощь, плюс охрана обители. В ближайшее время навряд ли на обитель нападут. По крайней мере, мне в это очень хотелось верить. Так что подобным способом я хотел дать девушке возможность передохнуть. Но у нее на этот счет имелись собственные мысли. «Артём, я хотела бы отправиться в спираль», — неуверенно заговорила чешуйка. «Просто сидя на месте, я ничем не помогу». Прежде чем бездна успела хоть что-то сказать, ящерка продолжила. «Кроме того, лишь когда на нас напали, я наконец-то сумела успокоиться. Пустоту внутри меня словно бы заполнило пламя, и оно до сих пор рвется наружу». Слова Ани заставили задуматься. Если честно, то я изначально боялся, что едва разминувшись с развоплощением, девушка замкнется в себе и потеряет способность сражаться. Вот только сказанная чешуйкой не только порадовала, но и усилила настороженность. Пламя. Оно всегда находится в движении, а стоит ему замереть, как тут же угасает. Пройдя слияние, чешуйка вполне могла унаследовать довольно многое от тени, в том числе и повадки родной стихии. В подобной активности нет ничего плохого, но никто не может дать гарантий, чем еще Теллура наградила Аню. На этот вопрос сможет дать ответ лишь время. Хорошо. Пусть в витке условия для присмотра куда более сложные, но сумрачная должна справиться. Но в спираль отправимся вместе. Я сопровожу тебя к группе. Пусть на момент моего ухода убитые монстры так и не начали возрождаться в ранее зачищенных участках. Испытывать удачу и отпускать девушку одну я не собирался. Отправляться сию секунду в подземелье не стал. Требовалось кое-что сделать, находясь непосредственно в обители. А именно, прокачать скрытность. С этим стоило разобраться уже давно, но я вечно находил для себя причину потратить лик иначе, за что и поплатился визитом вечных. Сейчас в моем распоряжении было 5 ликов, которые я сразу же вложил в соответствующую структуру. Первый ранг накрыл обитель обычным маревом, делая ту менее заметной в пределах десятка метров. Второй увеличил расстояние вдвое и заменил туманный полог на куда более качественный. На третьем ранге структура покрывала уже 50 метров. Плюс появился эффект иллюзий, способных замаскировать или даже отвадить пристанище. Четвертый апгрейд лишь усилил уже имеющиеся свойства. А вот пятый даровал, наверное, самый желанный бонус, снижая эффективность от поисковых заклинаний и артефактов.